Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 79. Печать жизни и смерти. В каменном доме. Шиян был сильно удивлен. Внезапно одна мысль промелькнула у него в голове. Он начал вливать ци в кровавое кольцо. Но его ци столкнулась с новым барьером в кольце. Шиян пришел к выводу, что кровавое кольцо – очень странный артефакт, за барьерами которого скрываются сокровища. В первый раз он получил из него ярость. Теперь печать жизни и смерти. Кровавое кольцо было похоже на наставника, который ставил перед своим учеником барьеры и терпеливо ждал, когда он их преодолеет. Способ культивирования печати жизни и смерти вписался в сознание Шияна, как и ярость. Ему лишь стоит сосредоточиться на печати, как она тут же всплывает в его сознании. Шиян не сразу понял суть печати жизни и смерти. Однако он понял то, что этот довольно мощный навык мог быть использован его таинственным боевым духом. Используя печать жизни и смерти, он стал управлять негативной энергией в его меридианах. Направив энергию в левую руку, Шиян сформировал на ней печать смерти. Правую руку он направил глубокое ци и сформировал печать жизни. Левая рука – это печать смерти, а правая – печать жизни. Используя их в сражении, эти печати могут слиться в одну – печать жизни и смерти. Сила печати жизни и смерти зависела от плотности негативной энергии и количества глубокого ци. Самая сильная форма этого навыка – 49 печатей. 7 печатей являлись первым этапом навыка. Количество печатей возрастает с прорывом воина в новой сфере. С каждым прорывом численность и размеры печатей увеличиваются, согласно описанию печати жизни и смерти. Как только навык достигнет 7 этапа, и его сформированные 49 печатей будут иметь силу, сокрушающую все вокруг. А если слить все эти 49 печатей вместе, то сила будет настолько огромной, что даже высокие горы будут превращены в пыль. Однако, печать жизни и смерти трудна в понимании, и полное освоение навыка займет довольно много времени. Шиян решил не культивировать печать жизни и смерти, пока полностью не разберется в ней. По ярости он уже знал, что не стоит легкомысленно относиться к навыкам из кровавого кольца. Подумав немного, Шиян решил потратить немного своего времени на понимание печатей. Шиян медленно встал. Он нахмурил брови и, подойдя к окну, посмотрел на искусственное озеро клана Ши. Внезапно красивая фигура попала в его поле зрения. Его глаза странно блеснули. В удивлении он пробормотал: «Что ей надо в клане Ши?» Ся Синьян шла недалеко от озера. Ее лицо было укутано в белый платок. Хан Фэнь провожал ее с секретной комнаты клана Ши. Ся Синьян глубоко впечатлила Шияна. Он сразу же ее узнал. Ся Синьян вместе с Хан Фэнем быстро скрылись в двери секретной комнаты. Вскоре Чи Сяо и Цзо Сю вошли в ту же дверь секретной комнаты. Через некоторое время Ши Цзян вышел из каменной комнаты. Он посмотрел в сторону дома Шияна и направился к нему. Шиян увидел, как к нему идет Ши Цзян. Он тихо закрыл окно и быстро сел на пол в центре комнаты, делая вид, что занят тренировкой. «Парень, что это за хрень недавно произошла?» Ши Цзян задал вопрос сразу, как только поднялся на третий этаж. Он впился взглядом в Шияна. «Ты о чем?» Шиян посмотрел на него в замешательстве. «Полчаса назад от этого места исходили колебания странной энергии. Это было из-за тебя?» «Я не знаю, я просто сидел и тихо культивировал. Ты же знаешь, что я только вошел в человеческую сферу и пытаюсь познакомиться с внешней энергией. Может, я смешал их как-то, и возник такой резонанс?» Шиян улыбнулся по-дурацки. Лицо Ши Цзяня искривилось от такого ответа. Он посмотрел на него секунду, а затем усмехнулся. «Мелкий паршивец, ты уже имеешь кучу секретов. Я не могу не беспокоиться, просто будь осторожнее и не действуй опрометчиво». Ши Цзян был опытным и легко раскусил такую плохую ложь. Но видя, что Шиян в порядке, он позволил ему косить под дурака. Далее Шидзян рассказал Шияну, для чего приходилось Асиньян, Чисяо и Дзюсю. Затем он сказал: «На исследование небесных врат я собираюсь отправить тебя, Ханфэня и Хулонга. Это поможет тебе набраться опыта, но не рискуй попусту. Чисяо и девушка Ся помогут тебе, если что-то случится. Они оба в небесной сфере. Девятиглавую небесную змею оставь им». Шиян был удивлен щедростью Ся Синьян. Мало того, что она не стала предъявлять претензии Чисяо, она сделала из клана Мо козла отпущения и вдобавок предложила сотрудничество. «Эта женщина что-то». В глазах Шияна мерцало удивление. Он нахмурился и сказал: «Не волнуйся, я не собираюсь разбрасываться своей жизнью. Моя задача – обследовать врата, а не помереть в первом же бою». «Ладно, договорились. Сегодня ночью ты, Ханфэнь и Хулонг тайно встретитесь с Дзюши в северной части города. И помни, хоть исследование небесных врат очень важно, но еще важнее вашей жизни». «Понял. Клан Бэйминг». Шан Бэйминг сидел на седьмом этаже ледяного павильона. Его тело было переполнено энергиями льда, даже слой инея появился на его коже. Со стороны Шай Бэйминг напоминал ледяную скульптуру, очень странную скульптуру. Цэ Бэйминг, Инькуй и Цзошан стояли недалеко с серьезными лицами. Там также находился отец Цэ Бэйминга, Цюэ Бэйминг. Цюэ Бэйминг находился в третьем небе земной сферы. Он всегда занят бизнесом за пределами города. Как только он услышал о переполохе в Тяньяне, то тут же примчался за одну ночь из города Бэйлоу. После борьбы с Ся Синьян, Шан Бэйминг вошел в ледяной павильон и до сих пор не выходил из него. Мастера клана Бэйминг беспокоились о Ша Бэйминге, а они круглые сутки охраняли ледяной павильон. Спустя кое-какое время иней начал проникать в тело Шай Бэйминга. «Отец! Дедушка!» – скрикнули Цюэ Бэйминг и Цэ Бэйминг. Шай Бэйминг открыл глаза и выдохнул облако пара. Он сказал: «Боевой дух этой девушки помог ей проскочить в небесную сферу. Да, каких только духов не существует в бескрайнем море». «Отец, ты в порядке?» – спросил Цюэ Бэйминг. Покачав головой, Шань Бэйминг спросил: «Вы нашли девчонку? Мы искали ее всю ночь, но не нашли. Она как будто исчезла». Цюэ Бэйминг слегка занервничал и продолжил: «Хотя утром она вернулась в туманный павильон, наши шпионы сообщили, что она задержалась там на короткое время. Но потом куда-то отправилась. Мы не знаем, куда она пошла». «Ее раны были хуже моих, но мы не смогли найти ее». Шай Бэйминг вздохнул. «Раз она посмела появиться в туманном павильоне, то значит, почти оправилась от ран. У нас не будет больше шанса поймать ее. Передайте мой приказ. Не наступать на туманный павильон». «Слушаюсь», – кивнул Цюэ Бэйминг с чувством сожаления. «Тяньян полон наших шпионов, но мы не смогли ее найти. Где же она пряталась? За что мы не смогли ее убить?» «Мы упустили свой шанс, и с этим уже ничего не поделать». Шай Бэйминг немного подумал, а затем сказал: «Устройте наблюдение за всеми городскими вратами. Пустите облачных орлов клана наблюдать за остальными четырьмя кланами». «Отец, ты о чем говоришь?» «Диньян мертв. Кто-то хотел выкрасть из туманного павильона вторую часть карты». Шан Бэйминг усмехнулся. «Ха-ха. На этот раз клан Мо с треском проиграл. Если бы они имели поддержку воина небесной сферы, то не допустили бы этого. Учитывая характер Мо Туо, если они ничего не предпримут в течение 2 дней, то можем их исключать из списка возможных владельцев карты». «Но кто еще мог?» «Какой бы клан это ни сделал, он покинет город первым». Шань Бэйминг нахмурился и сказал: «Девочка из туманного павильона наверняка уже что-то поняла. Может, даже у нее есть 2 половины карты. Следите за туманным павильоном и игнорируйте борьбу клана Мо и Ши. Если потомки 3 кланов покинут город в течение 3 дней, немедленно сообщите мне». «Понял».